В нервном напряжении он ждал вечера, чтобы нанести удар. «Я карающий меч Господа», — еще раз напомнил он. «Наступит и твое время», — заверила она его. «Когда?» «Когда появится реальный шанс уничтожить ребенка». «Но если у нас не будет шанса уничтожить его сегодня вечером, зачем же охотиться за этим ублюдком? Почему бы не подождать? Потому что если нам повезет, мы хотя бы причиним ему боль. Возможно, раним его», — сказала мать Грейс. «А это поколеблет его уверенность. Сейчас маленький звереныш убежден, что мы никогда не сможем серьезно навредить ему. Когда он почувствует себя уязвимым, он на самом деле станет более уязвимым. Сначала мы должны подорвать его веру в себя. Ты понимаешь?» Против воли Кайл кивнул. «А если нам будет сопутствовать удача, — продолжала Грейс, — если с нами будет Бог, и нам удастся застичь дьявола врасплох, то мы, пожалуй, могли бы убить его мамашу. Тогда мальчишка останется в одиночестве. Собаки уже нет. Если устраните мать, у него не останется никого, и его уверенность рухнет. И тогда он совершенно беззащитен». «Хорошо, позволь мне убить мать», — взмолился Кайл. Она улыбнулась и покачала головой. «Мой мальчик, когда Богу будет угодно, чтобы ты стал его мечом, я дам тебе знать. До тех пор ты должен набраться терпения». Чарли стоял у окна, держа в руках мощный бинокль со встроенной фотокамерой. Внимание его было приковано к мужчине возле белого фургона. Неизвестный был около 180 сантиметров ростом, худощавый и бледный, с плотно сжатыми губами, тонким носом и густыми темными, сросшимися на переносице бровями. Он что-то напряженно высматривал и все время беспокойно двигал руками. Одной поправлял воротник рубашки, другой приглаживал волосы, а то вдруг дергал себя замочку уха, или чесал подбородок, или снимал пушинку с пиджака, снова приглаживал волосы. Его никак нельзя было принять за обыкновенного работягу, расслабляющегося в обеденный перерыв. Чарли сделал несколько снимков. Когда Кристина Скавелла вместе с Генри уехали на ее сером Понтиаке, наблюдатель едва не вскочил в свой фургон, чтобы следовать за ними. Однако заколебался, растерянно посмотрел по сторонам и, наконец, решил оставаться на месте. Джой стоял рядом с Чарли. Его роста едва-едва хватало, чтобы увидеть улицу. «Он что, ждет меня?» «Похоже на то». «Почему мы не можем выйти на улицу и застрелить его?» — спросил Джой. Чарли рассмеялся. «Ты не можешь ходить и стрелять в кого захочешь. Во всяком случае, в Калифорнии. Может, будь это Нью-Йорк, но ты же частный сыщик», — сказал Джой. «У тебя должна быть лицензия на убийство. Я же не Джеймс Бонд». «Ты его знаешь?» — спросил Джой. «Я бы этого не сказал. Но я знаю его брата», — ответил Чарли. «Ну да. Никогда не слышал, что у него есть брат. Как его зовут?» «Его зовут Государственное право. Странное имя. Смысл шутки до Джоя не дошел». «Ему только 6 лет», — напомнил себе Чарли. «Иногда по его поведению ему можно было бы дать на несколько лет больше, а свои мысли он выражал с такой ясностью, какой едва ли можно было ожидать от дошкольника». Мальчик еще раз посмотрел в окно. Пока Чарли делал последние снимки человека у белого фургона, он молчал, а потом произнес: «Мне непонятно, почему мы не можем застрелить его? Если бы ему дали шанс, он бы меня застрелил». «Ну, не думаю, что дошло бы до этого». Чарли старался разогнать его страхи. Однако Джой с невозмутимостью и твердостью, совершенно несвойственными его возрасту, сказал: «Точно. Если бы он знал, что ему ничего не будет, он бы меня застрелил. Застрелил и вырвал бы мне сердце. Вот что он сделал бы». Пятью этажами ниже наблюдатель бледной рукой с длинными пальцами пригладил волосы. Часть вторая. Нападение. Грядет конец света? Они слышат приближение дьявола? Трубят трубы страшного суда? Им слышится голос дьявола? Или их темные страхи преувеличены? Или же это голоса безумных? Те, кто боится конца света, должны бояться самих себя. Книга «Из счастливых скорбей». Фанатик совершает то, что, по его мнению, совершал бы Господь, если бы он знал все обстоятельства дела. Финли Петер Дан. Глава 15. Магазин вина и закуски находился в районе Ньюпорт-Бич, неподалеку от лодочного причала, разместившись в симпатичном здании довольно дорогого торгового центра. Даже по понедельникам в магазинчике бывало оживленно. В секции продовольственных товаров, большей частью колониальных, вечно толпился народ. Приблизительно то же происходило и в отделе вин. Когда ни загляни в отдел кухонной утвари, там всегда находилось 2-3 посетителя, разглядывающих кастрюли и сковороды, иностранные автоматы для изготовления мороженого, кухонные комбайны и прочие необходимые в хозяйстве вещи. Во второй половине дня, кроме различных продуктов, вина и мелких предметов кухонного обихода, Кристина и Вэл вместе с их продавщицей Тамми успешно продали две шикарные равильольницы, дорогой комплект столовых приборов, плиту Куизинар, красивый медный шкаф-подогреватель с тремя отделениями и кофеварку для приготовления капуцина с богатой отделкой, которая стоила $900. И хотя дела в магазине шли необычайно хорошо, практически с того самого дня, как его двери впервые распахнулись для посетителей, и он начал приносить прибыль уже на третью неделю после открытия, случай для нового бизнеса неслыханный. Несмотря на все это, каждый день, заслышав мелодичный звон за кассовой конторкой, Кристина по-прежнему испытывала приятное удивление. Она не была пресыщена успехом. Даже 6,5 лет стабильного процветания не испортили ее. Из-за царившего в винах и закусках оживления, время после полудня в понедельник шло гораздо быстрее, чем Кристина могла ожидать, когда с тяжелым сердцем оставила Джоя у Чарли Гаррисона. Разумеется, она не переставала думать о выжившей из ума старухе. Несколько раз в течение дня она представляла себе обезглавленное тело Бренди, лежащее на заднем крыльце, и тогда у нее несколько минут дрожали поджилки и пересыхало во рту. Все это время Генри Ренкин был рядом, помогая обслуживать покупателей, развешивая ценники на новые товары, оказывая самые разнообразные услуги, как если бы он был служащим магазина. Однако украдкой он следил за клиентами, готовый наброситься на любого, от кого будет исходить угроза. Хотя Кристину и продолжал преследовать образ окровавленной собаки, и само присутствие Генри служило напоминанием об опасности, время для нее летело незаметно, а постоянная занятость помогала отвлечься. Выручало и то, что у нее была Вэл Гарднер. Кристина обрисовывала ей ситуацию, хотя и не без опаски, так боялась, что Вэл весь день будет приставать к ней с расспросами и к 5 часам сведет с ума. Вэл, казалось, была целиком погружена в свои маленькие неприятности, непременно заявляя о том, что она травмирована, даже по таким пустячным поводам, как подтекающий кран в ванной или спущенная петля на колготках. Она находила драматизм и даже трагизм в простуде или в сломанном ногте, хотя в действительности никогда не расстраивалась и не впадала в уныние, сталкиваясь с легкими встрясками, уготовленными ей судьбой, которые, собственно, и давали ей возможность поиграть. Ей нравилось быть героиней в своей мыльной опере, драматизировать собственную жизнь, делать ее более красочной. Если вдруг выдавался день, который не оживляла никакая травма, она переключалась на проблемы своих друзей, воспринимая их как свои собственные. При этом она всегда действовала, исходя из самых лучших побуждений, и была порядочным, работящим и веселым человеком. И вот теперь, к некоторому удивлению Кристины, Вэл оказалась достаточно чуткой, чтобы не проявлять излишнего любопытства к истории со старухой и ее угрозами. Она молчала, но наверняка у нее чесался язык, и не давали покоя тысячи вопросов. В 5 часов прибыли Чарли с Джоем, и вместе с ними 2 типа, которые выглядели так, словно их пригласили на пробы в очередном фильме об Эркюле Пуаро. Это были телохранители. Их обязанностью было дежурить до полуночи, после чего их должны будут сменить другие. Одного звали Пит Локберн, курчавый блондин под 190 сантиметров, со значительным лицом и настороженным взглядом. Второй был симпатичный негр по имени Фрэнк Ройтер, ни в чем не уступавший Локберну, с руками, которые показались Кристине огромными. У обоих были приличные костюмы с галстуками, приятные манеры и мягкая речь. И все же их никогда не приняли бы ни за баптистских священников, ни за управляющих из рекламного агентства. По внешнему виду можно было заключить, что для поддержания себя в форме они боролись с гризли и валили дубы. Вэл в изумлении уставилась на них. Потом обратилась к Кристине с тревожным выражением на лице. «Послушай, Крис, я, честно говоря, не придала этой истории большого значения, пока тут не появилась твоя армия. Это что, все настолько серьезно?» «Очень серьезно», — подтвердила Кристина. Для выполнения миссии Грейс отобрала 2. Пэта О'Хару и Кевина Баумберга. О'Хара, рослый, начинающий полнеть 24-летний ирландец, был раньше католиком. Невысокого роста, коренастый, с густой черной бородой, Баумберг изменил иудейской вере, бросил семью и ювелирную торговлю ради того, чтобы вместе с матерью Грейс готовить мир к сумеркам, к приходу Антихриста. Она выбрала их для этого покушения, потому что они олицетворяли 2 важнейших для нее принципа – универсальный характер ее учения и всемирное братство всех праведников, в чем был единственный залог отсрочки или предотвращения конца света. В начале 6-го О'Хара и Баумберг появились из церковного подвала в Анахейме с 2 мешками, в которых обычно сдают белье в прачечную. По бетонным ступеням они поднялись на асфальтированную автостоянку. Ранний зимний вечер, заволакивающий все небо чернотой, уже прогнал остатки дневного света к западному горизонту. С моря пришли зловещие тучи, и воздух был сырой и холодный. О'Хара с Баумбергом положили свои мешки в багажник Крайслера, принадлежавшего церкви. В мешках лежало выбранное матерью Грейс оружие, 2 дробовика, столько же револьверов и патроны к ним. Оба молчали, напуганные, поглощенные мыслью о бренности человеческой жизни. В тишине выехали на улицу, где внезапно поднявшийся ветер шевелил ветви деревьев по обочинам и гнал по водостокам сухую листву. Глава 16. Тамми уже заканчивала обслуживать последних клиентов, к Кристине подошел Чарли Гаррисон. Ничего не заметили? Кто-нибудь вел себя подозрительно? Нет, все было спокойно. Удалось что-нибудь узнать про слово истины? Спросил его Генри Ремкин. Долго рассказывать, ответил Чарли. Я должен отвезти Кристину с Джоем домой. Убедиться, что там они будут в безопасности этой ночью. Твоя машина на улице, я пригнал ее. На переднем сиденье найдешь последнюю информацию. Можешь потом почитать, чтобы быть в курсе. «Я больше не нужен сегодня?» — спросил Генри. «Да, нет». «Мам, идем», — сказал Джой. «Пойдем к машине. Я хочу кое-что показать тебе. Одну минуту, малыш». Вэл Гарднер, не обращая внимания ни на Локберна, ни на Ройтера, хотя они и были, по крайней мере, внешне именно такими мужчинами, о которых женщины могли только мечтать. Вместо этого, едва Чарли закончил разговор, она вцепилась в него, пустив в ход все свои чары. Всегда мечтала познакомиться с настоящим детективом, сказала она, едва дыша. У вас должна быть такая увлекательная жизнь. Как правило, скучная, ответил Чарли. Наша работа состоит в основном из бумажной рутины и слежки. Но время от времени, — подначивала Вэл, — разумеется, не обходится и без стрельбы. Бьюсь об заклад, что именно ради этих моментов вы и живете, — сказала Вэл. Никому не хочется быть пристреленным или избитым мужем, проходящим по делу о грязном бракоразводном процессе. Ну-ну, не скромничайте, — говорила Вэл, помахивая перед ним пальчиком и таинственно подмигивая, как она умела делать. «Это она может», — думала Кристина. Вэл была чертовски привлекательна, с пышными золотисто-каштановыми волосами, искрящимися зелеными глазами и потрясающей фигурой. Кристина по-хорошему завидовала ее роскошной внешности. Хотя о Кристине неоднократно говорили о том, что она красива, она не воспринимала всерьез комплименты. В глазах своей матери она никогда не была привлекательна. В детстве та видела в ней не иначе, как простушку. И хотя Кристина отдавала себе отчет в том, что у матери во всем были абсурдно высокие требования, и что суждения ее не всегда справедливы или основаны на здравом смысле, у нее, тем не менее, сложилось убеждение, что она не более чем симпатичная женщина, в самом скромном смысле слова, которой больше к лицу роль монахини, нежели коварной соблазнительницы. Зачастую, когда Вэл одевала свои лучшие наряды и начинала с кем-то кокетничать, Кристина чувствовала себя девчонкой рядом с ней. Вэл тем временем продолжала. «Могу поспорить, вы тот человек, которому в жизни для остроты ощущений необходимо чуть-чуть опасности. Человек, который знает, что такое опасность». «Боюсь, вы делаете из меня романтика», — сказал Чарли. Однако Кристина заметила, что ему приятно внимание Вэл. Джо не отставал от нее. «Мам, ну пойдем. Пойдем к машине. Мы взяли собаку, просто классную. Пойдем, посмотришь». «Из питомника?» — спросила Кристина, обращаясь к Чарли и прервав заигрывание Вэл. «Да», — ответил Чарли. «Я уговаривал Джоя взять 60-килограммового мастифа по кличке Убийца, но он меня не послушал», — Кристина улыбнулась. «Пойдем, посмотрим на него, мам», — уговаривал Джой. «Ну, прошу тебя». Он взял ее за руку и потянул к выходу. «Ты закроешь одна, Вэл?» — спросила Кристина. «Я не одна, у меня есть Тамми», — сказала Вэл. «Если хочешь, можешь завтра не приходить. Даже не думай об этом». «Ну нет», — сказала Кристина, — «мне это помогает. Я бы, наверное, сошла с ума, если бы сегодня не работала». «Приятно было познакомиться», — сказал Чарли Вэл. «Надеюсь, еще увидимся». Вэл одарила его 100-свечевой улыбкой. Первыми из магазина вышли Пит Локберн и Фрэнк Ройтер. Внимательно осмотрели тротуар вдоль торговых рядов и автостоянку. Их присутствие придавало Кристине уверенность, хотя она и чувствовала себя неловко, усматривая некую претенциозность в том, что, словно важная персона, шествовала в сопровождении двух наемных охранников. Небо на востоке было темным, а у них над головами истинно черным. На западе оранжево-желтым и красно-бордовым полыхало зарево заката, подсвечивая зловещий строй надвигающихся грозовых облаков. И хотя для февраля день выдался теплым, уже заметно посвежело, предвещая холодную ночь. Природа Калифорнии нередко балует теплыми зимними днями, однако на зимние ночи ее щедрости уже не хватает. На стоянке стоял темно-зеленый «Шевроле» из агентства «Клемет Гаррисон». Рядом был припаркован «Понтиак Кристины». На заднем сиденье, выглядывая в окно, сидела собака, и когда Кристина увидела ее, у нее перехватило дыхание. Это был Бренди. Секунду-другую она стояла как в шоке, не веря своим глазам. Наконец до нее дошло, что это не Бренди, а точно такой же золотистый ретривер. Практически того же роста, окраса и возраста, что и Бренди. Джой побежал вперед и открыл дверь. Пес немедленно выпрыгнул из машины и отрывисто рявкнул от удовольствия. Он обнюхал Джоя, а затем, встав на задние лапы, положил передние ему на плечи, отчего тот чуть не свалился. Джой, заливаясь смехом, потрепал пса по загривку. «Правда он классный, мам! В нем что-то есть, верно?» Она посмотрела на Чарли, который радовался не меньше Джоя. Они были еще метрах в 15 от машины, и Джой не мог слышать, как она сказала с явным раздражением. «Вы не думаете, что было бы лучше, если бы вы остановили свой выбор на другой породе?» Ее тон, похоже, сбил Чарли с толку. «Вы хотите сказать, что это слишком крупное?» Джой сказал, что она такая же, как та собака, которую вы потеряли. «Она не просто такая же, это та же самая собака. То есть Бренди тоже был золотистый ретривер? Разве я не говорил вам этого? Вы ни слова не сказали о его породе. Джой тоже не упоминал об этом ни разу. Этот пес — настоящий двойник Бренди». В ее голосе были тревожные нотки. «Не уверена, что это блестящая идея с точки зрения последствий для детской психики». Повернувшись к ним и держа собаку за ошейник, Джой, словно подтверждая ее опасения, сказал: «Мам, знаешь, как я хочу назвать его? Бренди. Бренди второй». «Понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Чарли. «Он отказывается признать гибель Бренди», — произнесла Кристина. «Это нездоровая реакция». В сгущавшихся сумерках зажглись фонари, озарив стоянку тускло-желтоватым светом. Кристина подошла к сыну и присела на корточки. Пес обнюхал ее, задрал морду, прикидывая, смогут ли они приноровиться друг к другу, и, наконец, положил лапу на ее колено, и спрашивая ее заверений в том, что она собирается любить его так же, как уже любит новый хозяин. Понимая, что уже слишком поздно возвращать собаку обратно в приемник и выбирать другую породу, сознавая, что Джой уже привязался к этому животному, Кристина решила, по крайней мере, настоять, чтобы он не называл пса Бренди. «Милый, мне кажется, лучше придумать какое-нибудь другое имя». «Мне нравится имя Бренди», — сказал мальчик. «Но ведь, называя его так, ты как бы наносишь оскорбление тому Бренди. Как это? Ты как бы пытаешься забыть про старого Бренди». «Нет», — ожесточенно отрезал он, — «я не могу его забыть». И снова на глаза навернулись слезы. У него должно быть свое, собственное имя, — продолжала мягко настаивать Кристина. Но мне правда нравится имя Бренди. Мы можем придумать не хуже. Ну, ладно. Может быть, принц? Фу, гадость. Может, тогда Рэнди? Она нахмурилась и покачала головой. Нет, дорогой, давай какой-нибудь еще, чтобы было совсем не похожим. Как насчет что-нибудь из «Звездных войн»? Разве плохо иметь собаку по кличке Чубакка? Лицо его просияло. Точно! Чубакка, это здорово! Словно понимая, о чем идет речь, и выражая свое одобрение, пес рявкнул и лизнул Кристине руку. «Давайте-ка посадим Чубакку в машину», — сказал Чарли. «Нам надо уезжать отсюда. Мы втроем поедем в «Шевроле». Фрэнк будет за рулем. Следом за нами на вашей машине Пит повезет Чубакку. Кстати, похоже, нам хотят составить компанию». Кристина посмотрела в том направлении, куда он показал. В дальнем конце стоянки, наполовину залитой желтоватым светом, наполовину в тени, стоял белый фургон. Водителя не было видно за темным лобовым стеклом, но Кристина знала, что он там и наблюдает за ними. Глава 17. Наступала ночь. Небо затягивали грозовые облака, шедшие с запада. Они были чернее самой ночи и, наступая, быстро затмевали собой звезды. О'Хара с Баумбергом медленно курсировали по улице в своем фургоне, рассматривая добротные дорогие дома, стоявшие по обе стороны. Машину вел О'Хара, и руль скользил у него в руках, потому что его прошибал холодный пот. Он знал, что сейчас был посланником Бога, так сказала мать Грейс. Он понимал, то, что он делал, было благим и праведным делом, и это необходимо. И все же не мог представить себя в роли убийцы, даже если это и священная миссия. Он видел, что Баумберг чувствует то же самое, потому что бывший ювелир дышал чересчур тяжело и неровно для человека, который еще ничего не совершил. Несколько раз, когда Баумберг что-то произносил, голос его дрожал и звучал пронзительнее обычного. У них не возникало сомнений ни в отношении их миссии, ни в отношении матери Грейс. У обоих была глубокая вера в эту женщину, и оба готовы были исполнять то, что она приказывала. О'Хара знал, что мальчишка должен умереть, и знал почему, и верил, что так надо. Убийство этого конкретного ребенка не тревожило его. Он знал, что и Баумберг испытывает те же чувства. А нервничали и потели они просто от того, что боялись. Им попалось несколько домов вдоль обсаженной деревьями улицы, в которых не горел свет. Какой-то из них мог оказаться подходящим для их задачи. Но был еще ранний вечер, и многие только возвращались с работы. Им совсем не хотелось проникнуть в чей-то дом, лишь для того, чтобы потом оказаться застигнутыми врасплох каким-нибудь типом с портфелем в одной руке и свертком с ужином из китайского ресторана в другой. О'Хара был готов убить мальчишку, его мать и любую охрану, нанятую для их защиты, так как знал, что все они слуги Люцифера. Грейс убедила его в этом. Но он не был готов к тому, чтобы убивать каждого невинного встречного, который мог встать на их пути. Поэтому им следовало как можно тщательнее отыскивать подходящий дом. Они искали такое жилище, где на пороге лежала бы стопка газет, высматривали переполненные почтовые ящики или другие признаки, указывающие на то, что хозяева в отлучке. Дом обязательно должен находиться в этом квартале. Но была вероятность того, что не удастся найти ничего подходящего, и тогда придется действовать по другому плану. Они уже почти доехали до северного конца квартала, когда Баумберг сказал: «Смотри, что скажешь насчет этого дома?» Это был двухэтажный особняк в испанском колониальном стиле, выкрашенный светло-бежевой краской, наполовину скрытый за разросшимися деревьями, азалией и клумбами Вероники. Свет от уличного фонаря падал на табличку, установленную рядом с ведущей к дому дорожкой. На табличке значилось название компании по торговле недвижимостью. Дом предлагался на продажу. Ни в одном из окон света не было. «Возможно, никто не живет», — сказал Баумберг. «Не верится в такую удачу», — отозвался О'Хара. «Стоит проверить. Видимо, да». О'Хара проехал дальше до следующего квартала и остановился у обочины. Прихватив сумку с эмблемой каких-то авиалиний, которую специально собрал еще в церкви, О'Хара вышел из машины. Подойдя к испанскому дому, они с Баумбергом быстро миновали обсаженную с двух сторон бегониями дорожку и оказались у ворот, ведущих в крытый дворик, где их нельзя было увидеть с улицы. В ветвях бензоиновых деревьев и в серебристой листве Вероники шелестел холодный ветер. И Харе казалось, что сама ночь с враждебной настороженностью наблюдает за ними. Может, какая-то демоническая сущность выследила их, и сейчас, чувствуя себя в безопасности в этом царстве теней, посланник сатаны поджидает удобного случая, чтобы наброситься на них и разорвать на куски. Мать Грейс предупреждала, что сатана не остановится ни перед чем, чтобы сорвать их миссию. Грейс было дано видеть это. Грейс знала, Грейс изрекала истину. Грейс была сама истина. С трепетом в сердце О'Хара вперился взглядом в непроницаемую мглу, ожидая увидеть затаившееся чудовище. Однако не увидел ничего из ряда вон выходящего. Баумберг, отойдя от узорчатой калитки, шагнул на газон, наступив на клумбу с азалиями и бегониями с темными листьями, которые сейчас казались совершенно черными. Он заглянул в окно и тихо произнес: «Штор нет. Думаю, и мебели никакой нет». О'Хара подошел к другому окну, прижался лицом к стеклу и, посмотрев внутрь, отметил те же признаки запустения. «Наконец-то!» — воскликнул Баумберг. Они нашли то, что искали. Сбоку была еще одна калитка. Она оказалась не заперта. Баумберг легонько толкнул ее, заскрипели несмазанные петли, и калитка отворилась. «Я вернусь к машине и принесу мешки», — сказал Баумберг и растворился в темноте. О'Хара считал, что лучше держаться вместе, но прежде чем он успел что-то возразить, Баумберга и след простыл. В одиночку было труднее сдерживать свой страх, и страх был пищей дьявола. Страх привлекал зверя. О'Хара прислушивался к звенящей темноте и твердил про себя, что его защита в его вере. «Ничто не может причинить тебе вреда», — убеждал себя он, — «покуда с тобой твоя вера в Грейс и в Бога». Но сохранить самообладание было непросто. Случалось, он тосковал по тем дням, предшествовавшим его обращению, когда он ничего не знал о приближении сумерек и не ведал о том, что на землю сошел сатана и что родился Антихрист. Он пребывал в блаженном неведении. Все, чего он боялся, это полицейские, тюремное заключение и рак, потому что от рака умер его старик. Теперь же, в промежутке между закатом и рассветом, он боялся всего, потому что именно в ночные часы дьявол чувствовал себя уверенно. Теперь его жизнь была подчинена страху. И временами бремя истины, которое открывала мать Грейс, казалось непосильной ношей. По-прежнему держа в руках сумку с эмблемой авиалиний, О'Хара направился к задней стороне дома, не дожидаясь Баумберга, с твердым намерением показать дьяволу, что он не робкого десятка. Глава 18. Джой изъявил желание ехать на переднем сиденье рядом с Питом Локберном и всю дорогу до дома болтал с ним без умолку. Кристина сидела позади них вместе с Чарли, который время от времени оглядывался назад. За ними следовал Фрэнк Ройтер на Понтиаке Кристины, а еще через несколько машин виднелся белый фордовский фургон, легко отличимый даже в темноте, потому что один передний фонарь у него горел ярче другого. «Я вижу этого парня», — сказал Чарли. «Неужели он настолько глуп, что считает, мы не замечаем его? Он серьезно полагает, что ведет себя крайне осторожно». «Может, ему наплевать на то, видим мы его или нет», — сказала Кристина. «Они ведут себя так бесцеремонно». Чарли повернулся к ней и вздохнул. «Вероятно, вы правы». «Что вам удалось узнать об этой полиграфической компании «Слово истины»?» — спросила она. «Как я и подозревал, «Слово истины» печатает религиозные материалы, брошюры, памфлеты, всевозможные трактаты. Компания принадлежит так называемой церкви Сумерек». «Никогда не слышала о такой», — сказала Кристина. «Какая-нибудь бредовая секта?» «Насколько мне известно, именно так. Отъявленные психи. Должно быть, совсем небольшая группа, иначе я, вероятно, слышала бы про них». «Небольшая, но богатая», — ответил Чарли. «Насчитывает около 1000 человек. Они представляют опасность. Незамечены ни в чем существенном. Но потенциальная опасность существует. Они же фанатики. Месяцев 7 назад у нас вышла с ними неприятная встреча по одному делу. К нам обратился человек. Его жена сбежала вместе с двумя детьми 3 и 4 лет и вступила в секту. Эти чудаки отказывались сообщить, где его жена, и не позволяли увидеть детей. От полиции толку было мало, как, впрочем, всегда в подобных случаях. Все так боятся, как бы ненароком не нарушить свободы вероисповедания. Кроме того, дети ведь были не похищены, а находились вместе с матерью. Мать имеет право брать своих детей, куда ей вздумается, если только она не нарушает договора об опекунстве в случае развода, чего в этой истории не было. Как бы то ни было, мы разыскали детей, умыкнули их и вернули отцу. С его женой мы не могли ничего поделать. Она вступила в секту по собственной воле. Они что, живут общиной, вроде тех из Джонстауна несколько лет назад? По крайней мере, часть из них. У некоторых есть собственные дома или квартиры, если только мать Грейс позволяет им подобную привилегию. Кто такая мать Грейс? Он открыл портфель, достал конверт и фонарик-авторучку. Протянул ей конверт, включил фонарик и сказал: «Взгляните». В конверте находился фотоснимок на глянцевой бумаге, размером 20x25 сантиметров. Это был портрет той самой женщины, пристававший к ним на автомобильной стоянке около торгового центра. Даже на простом черно-белом снимке глаза старухи казались зловещими, в них светилось безумие. Кристина поежилась. Глава 19. На тыльную сторону выходили окна гостиной, кухни, примыкавшие к ней комнаты для завтрака и общей комнаты, которые с улицы вели широкие застекленные двери. О'Хара попробовал их открыть, хотя и был совершенно уверен, что они закрыты. Так оно и оказалось. В патио было пусто. Ни цветочных горшков, ни садовой мебели. Вода из бассейна была спущена, очевидно, перед очередной покраской. Стоя у дверей, О'Хара посмотрел на соседний дом, расположенной севернее, за почти двухметровой бетонной стеной. Из-за нее был виден только второй этаж. Там было темно. Южнее, за другой стеной, был еще один дом. На втором этаже горел свет, но у окон никого не было. С тыльной стороны участок тоже был огорожен, однако дом, примыкавший к нему, был, судя по всему, одноэтажный. Так что его не было видно с того места, где стоял О'Хара. Он достал фонарик и стал осторожно изучать рамы французской двери и окно. Передвигался быстро, опасаясь быть замеченным. Он искал провода, сенсорную ленту и фотоэлементы. Все, что указывает на то, что в доме имеется сигнализация на случай взлома. В таком районе каждый третий дом мог находиться под охраной. Но, похоже, этот не входил в их число. Он потушил фонарь и спрятал его в сумку. А оттуда извлек компактный, работающий на батарейках, прибор размером с небольшой радиоприемник. От него отходил проводок длиной около полуметра, на конце которого крепилась присоска, напоминающая крышку от майонезной банки. Он укрепил присоску на одной из створок французской двери. И снова его охватило жуткое чувство, что на него надвигается что-то страшное. Обернулся, вперился взглядом в глубину окутанного мраком двора, по спине пробежал холодок. Шуршали на ветру толстые и в то же время хрупкие листья гигантского фикуса, шумели ветви двух пальм, раскачивались и трепетно вибрировали, словно живые всевозможные кусты. Но внимание О'Хары было приковано к пустому плавательному бассейну, наводившему на него страх. Его внезапно осенило, что там в бассейне притаилось нечто огромное и отвратительное. Оно распласталось в этой бетонной яме и ждет, чтобы, улучив момент, сделать свой ход. Это нечто было порождением тьмы, исчадием ада, посланным с одной целью — отвратить смерть от мальчишки. Казалось, что сквозь множество производимых ветром ночных звуков он отчетливо различает идущий из бассейна зловещий сосущий звук, и до самых костей его пробрала холодная дрожь. О'Хара вздрогнул. Это вернулся Баумберг с двумя мешками. — Ты тоже слышишь? — спросил Баумберг. — Да, — ответил О'Хара. — Он там, сам Антихрист, или кто-то из его подручных, в бассейне. Баумберг уставился на черный провал в центре лужайки. Наконец он кивнул. — Да, я чувствую, он там, в бассейне. — Он может причинить нам зло, только если мы начнем сомневаться в могуществе матери Грейс, нашей заступницы, — твердил про себя О'Хара. — Он может воспрепятствовать нам, только если мы утратим веру или позволим страху овладеть нами. Так говорила им мать Грейс. О'Хара снова занялся дверьми. Присоска оставалась на том же месте, на дверном стекле. Он включил устройство, к которому была присоединена присоска, и на нем загорелось цифровое табло. Это был детектор звуковых волн, улавливающий и реагирующий на колебания воздуха, возбуждаемые движением. Цифровой датчик ничего не показывал. Это означало, что в общей комнате за стеклянными дверями нет включенных радиоприборов. До того, как мать Грейс обратила его в свою веру, О'Хара был профессиональным взломщиком и вполне преуспевал в своем ремесле. Поскольку мать Грейс имела пристрастие собирать паству среди самых заблудших, у ее церкви «Сумерек» был доступ к таким кладезям уникальных талантов и познаний, о которых законопослушные прихожане традиционной церкви не могли и догадываться. Иногда это обстоятельство оказывалось как нельзя более кстати. О'Хара снял присоску со стекла, выключил детектор и сунул его в сумку. Затем достал моток липкой ленты и ножницы. Нарезанную полосами ленту он приклеивал на ближнюю к ручке застекленную ячейку двери. Когда все стекло было заклеено, он крепко ударил по нему кулаком. Стекло разбилось, не произведя большого шума, а осколки остались на ленте. Он осторожно извлек ее и отложил в сторону. Затем просунул руку, нащупал ручку замка, повернул ее и открыл дверь. Теперь практически не оставалось сомнений, что сигнализации в доме нет. Следовало проверить лишь одно. Он опустился на колени, протянул руки, взялся за край коврового покрытия и оторвал его от пола. Панели сигнализации под ним нет. Обыкновенная подбивка. Снова закрепил покрытие на полу. Они с Баумбергом вошли внутрь, неся с собой сумку и мешки. О'Хара закрыл дверь. Он посмотрел во двор. Все спокойно. «Его там больше нет», — сказал Баумберг. «Нет». Баумберг всматривался в темноту, туда, где находилась комната для завтрака, а за ней кухня. Наконец произнес. «Теперь он здесь, вместе с нами». «Да», — согласился О'Хара. «Он ощущал в доме некоторое враждебное присутствие с того самого момента, как они переступили порог». «Хорошо бы зажечь свет», — забеспокоился Баумберг. «Все знают, что в доме никого нет. Соседи могут заметить свет и вызвать полицию». В какой-то комнате на втором этаже скрипнула половица. До своего обращения в веру матери Грейс, когда он воровал, прокладывая себе путь в преисподнюю, О'Хара счел бы, что скрип этот вызван обычной усадкой, один из бесчисленных и бессмысленных звуков, живущих в пустом доме, который рождается, когда какие-нибудь стыки расширяются или сужаются из-за повышенной или пониженной влажности. Но сегодня, он уверен, причина крылась не в усадке. Старые дружки и кое-кто из его родни утверждали, что, примкнув к церкви сумерек, О'Хара превратился в настоящего параноика. Они ничего не понимали. Он только казался параноиком, потому что видел истину такой, какой она была явлена ему матерью Грейс. А его дружки и родня были всего лишь грешниками. Он прозрел, они же оставались слепы. Сверху снова послышался скрип. «Наша сила в вере», — с дрожью в голосе твердил Баумберг. «Мы не должны сомневаться в этом. Мать дала нам опору», — добавил О'Хара. «Скрип. Мы выполняем работу, угодную Богу», — с вызовом произнес Баумберг. О'Хара включил фонарь, прикрыв его ладонью, чтобы их нельзя было заметить снаружи. Они, первый О'Хара, а следом за ним Баумберг, подошли к лестнице и стали подниматься на второй этаж. Глава 20. Пока не ехали в машине, февральская ночь за стеклами становилась все более неприветливой. «Ее имя Грейс Спиви», — сказал Чарли. Кристина не могла оторвать глаз от фотографии. Взгляд этой женщины действовал странно завораживающе и, казалось, излучал холодное сияние. На переднем сиденье Джой с Питом Локберном обсуждали фильм «Восточное время» Стивена Спилберга, который Джой смотрел 4 раза, а Локберн, похоже, еще больше. Голос ее сына доносился до нее откуда-то издалека, с какой-то высокой горной вершины, словно она уже потеряла его. Чарли выключил электрический фонарик. Кристина почувствовала облегчение, когда тень легла на фотографию, разрушив ее жуткие чары. Она сунула ее обратно в конверт и вернула Чарли. «Она служитель культа?» «Она сама и есть культ. Главным образом, это культ одной личности. В ее религиозном учении нет ничего нового или уникального. Все дело в способе подачи. Если с Грейс что-нибудь случится, последователи рассеются, а сама церковь, очевидно, рухнет». «Каким образом этой безумной особе удается привлечь каких-то последователей. По мне, никакого божьего дара у нее нет. «Однако это именно так», — ответил Чарли. «Сам я с ней не разговаривал, а вот Генри Ренкину доводилось. Он занимался тем делом, о котором я упоминал, о матери, подавшейся в секту вместе с двумя детьми. Он говорил мне, что Грейс, безусловно, обладает неким магнетизмом, и что она чрезвычайно сильная личность. И, несмотря на то, что в ее учении нет ничего особенно нового, в нем есть то, что захватывает и возбуждает. Как раз то, что у людей определенного склада находит самый горячий отклик. В чем же суть ее учения? Она говорит, что мир доживает последние дни. Но подобное заявление время от времени делает каждый бесноватый фанатик от Калифорнии до штата Мэн. Разумеется, значит, должно быть что-то еще. Что она говорит, кроме этого? Чарли запнулся, было видно, что ему страшно сказать ей остальное. «Чарли!» — он вздохнул. «Грейс говорит, что уже родился Антихрист. Это я тоже уже слышала. В одной секте утверждает, что Антихрист — это король испанский. Вот так новость. Другие говорят, что Антихристом будет человек, который возглавит следующее правительство в России. Это кажется убедительнее, чем свалить на короля Испании. Я не удивлюсь, если обнаружится секта, считающая антихристом Берта Реллетса или Стивена Кинга или Родни Джеджерфилда». Чарли оставался серьезным. «Мы живем в странное время», — сказал он. «Приближается конец тысячелетия», — объяснила Кристина. В силу каких-то причин в такое время выползает на свет всякие ненормальные. Считает, что так было, когда заканчивалось первое тысячелетие. Появились самые эксцентричные секты, царил упадок нравов и процветало насилие, которое связывает с общим предчувствием апокалипсиса. Думаю, что и теперь нас ждет то же самое, ведь на носу 2000 год. Черт, неужели уже началось? Видимо, так. Она догадывалась, что Чарли не сказал ей всего о догматах веры Грейс Спиви. Даже в царившем в машине полумраке она видела, что он глубоко взволнован. «Итак», — подгоняла она, — «Грейс утверждает, что мы находимся в периоде сумерек, как раз накануне того дня, когда сын сатаны приберет к рукам власть на земле, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Вы хорошо знаете Библию, особенно книги пророков? Когда-то все это было мне очень близко, но то время прошло. Боюсь, что я немногое помню. Вступайте в общество богословия. Насколько я понимаю, проповеди Грейс Спиви сводятся к тому, что, согласно Библии, царство Антихриста продлится 1000 лет, неся неописуемые страдания человечеству, после чего произойдет битва при Армагеддоне, и Бог сойдет на землю, чтобы окончательно уничтожить сатану. Она заявляет, что через нее Бог дает людям последний шанс избежать тысячелетнего правления дьявола. По ее словам, он наказал ей попытаться спасти человечество, построив церковь праведников, которые не допустят пришествия Антихриста. Если б я не знала, что есть люди фанатичные, а по всей видимости и опасные, которые верят в подобную чушь, я бы нашла это даже забавным. И как же эта банда праведников намерена сражаться со страшными силами сатаны, если, конечно, допустить существование таких сил? Чего я не допускаю. Но, насколько мне известно, в их стратегические планы посвящены только члены церкви. Однако, мне кажется, я догадываюсь, что у них на уме. И что же? Он секунду колебался, а затем произнес. Они намерены убить его. Антихриста Именно. Ни больше, ни меньше. Похоже, они понимают, что это будет непросто. Еще бы. Кристине, вопреки драматизму положения, в котором они оказались, стало смешно. Какой же дьявол позволит убить себя? Словом, их логике недостает последовательности. Антихрист, по определению, сверхъестественная сущность. Сверхъестественную сущность убить нельзя. Я знаю, что римско-католическая богословская традиция поверяет догматы с точки зрения формальной логики, сказал Чарли. Взять хотя бы труды Фомы Аквинского. Но мы имеем дело с аномальными типами. Это фанатики. Они не требуют друг от друга следования законам логики. Он тяжело вздохнул. Как бы то ни было, если согласиться с библейским изложением мифологических событий и с их трактовкой мадам Грейс, получается, что логика не так уж и порочна. В конце концов, предполагается, что Иисус, Сын Божий, это начало сверхъестественное, и все же он был убит римлянами. «Это другое дело», — возразила Кристина. Смысл легенды о Христе таков, что его миссия, цель и предназначение состояли в том, чтобы дать себя распять и тем самым избавить нас от необходимости искупления грехов. Верно? Однако, сдается мне, Антихрист едва ли окажется таким же альтруистом. Вы опять рассуждаете логически. Если вы хотите понять суть учения Грейс и ее церкви Сумерек, придется отбросить правила логики в сторону. Ну хорошо. Так кто же, по ее мнению, является Антихристом? Когда мы вызволяли из секты тех детей, сказал Чарли, Грейс еще не распознала Антихриста. Она еще не нашла его. Думаю, теперь все изменилось. Так кто же это? Но не успел Чарли ответить. Внезапная, как молния, догадка осенила ее. Джой, не обращая внимания на их беседу, по-прежнему болтал с Питом Локберном. Тем не менее Кристина перешла на шепот. «Джой? Боже, неужели эта безумная принимает моего мальчика за Антихриста? Я почти уверен в этом». Из глубин памяти донесся исполненный ненависти голос старухи. «Он должен умереть! Он должен умереть!» «Но почему он? Почему Джой? Почему она не зациклилась на ком-то другом?» «Возможно, вы сами уже ответили на этот вопрос. Вы оказались в плохом месте в плохое время», — сказал Чарли. «Если бы на автомобильной стоянке у Саут Кост Плаза в прошлое воскресенье в то же время оказалась другая женщина с другим ребенком, то именно его, а не Джои, сейчас преследовала бы Грейс Спиви». Кристина понимала, что он, очевидно, прав, но при одной мысли об этом ей делалось дурно. Тупой, жестокий, злобный бред. Что это за мир, в котором невинная поездка в торговый центр может обернуться смертной мукой? «Но как же остановить ее?» — спросила Кристина. «Если она прибегнет к насильственным действиям, мы попробуем упредить их. Если это не удастся, то тогда мы уберем ее людей, прежде чем они коснутся Джоя. Это не повлечет за собой юридической ответственности. Вы наняли нас для своей защиты, и у нас есть законное право применить силу, если это необходимо и неизбежно, чтобы выполнить свои обязательства». «Да нет же, я имею в виду, как заставить ее изменить свое решение. Как заставить ее понять, что Джой всего лишь ребенок? Как заставить ее отступиться?» «Я не знаю. Думаю, что одержимость может быть свойственна не только фанатикам. По-моему, заставить ее изменить свои взгляды очень непросто. Не говоря уже о том, что для нее имеет принципиальное значение. Но вы же говорили, что у нее тысячи последователей. На сегодняшний день, возможно, даже несколько больше. Если она будет натравливать их на Джоя, мы не сможем уничтожить всех. Рано или поздно кто-то из них найдет брешь в нашей обороне. — Я не собираюсь наблюдать за этим, — заверил ее Чарли. — У них не будет больших шансов причинить Джою зло. Я заставлю Грейс отказаться от своего замысла. Каким образом? Пока не знаю. Кристину снова преследовал образ гарпии с автостоянки, всклокоченные космы, выпученные глаза, грязные в жирных пятнах платье. Ее хватило отчаяние. Нет такого способа, чтобы заставить ее отступить. — Есть, — настаивал Чарли, — я найду способ. Она не остановится. Завтра утром я встречаюсь с первоклассным психотерапевтом, доктором Дентоном Бутом. Его особенно занимают психологические аспекты всевозможных культов. Я поговорю с ним об этом деле и расскажу все, что нам известно о Грейс Спиви. Он может нам помочь распознать ее слабые стороны. Кристина не была уверена, что с этим стоит связывать большие ожидания. Впрочем, в тот момент она, кажется, потеряла всякую надежду. В машине, мчавшейся сквозь предгрозовую мглу, Чарли взял ее за руку. «Я не подведу вас». Впервые она поймала себя на мысли, что его обещания могут оказаться пустым звуком. Глава 21. О'Хара и Баумберг стояли у окна просторной спальни на втором этаже пустого дома. Они по-прежнему ощущали грозное присутствие наблюдавшей за ними дьявольской силы. Делали вид, что не замечают ее, стараясь оставаться крепкими в своей вере и решимости завершить дело, порученное им матерью Грейс. За окном во мгле все сильнее буйствовал ветер. Отсюда им был виден плавательный бассейн. Никакой исчадия ада в бетонной впадине не таилось. Теперь не таилось, потому что теперь оно было здесь, в доме. За бетонной стеной начиналось другое частное владение с лужайкой и широким одноэтажным домом, типа ранчо с крышей, стилизованной под кровельную дранку. Перед домом овальной формы бассейн с включенной подсветкой, отчего вода в нем казалась драгоценным камнем, переливавшимся сине-зелеными гранями. Из стоявшей на полу сумки О'Хара достал бинокль ночного видения, с помощью которого при минимальном освещении можно было получить увеличенное четкое изображение. Бинокль хорошо было видно дома, примыкавшие к тыльной стороне участков, выходящих на улицу, по которой они ехали. Их фасады выходили на параллельную улицу. «Который из них дом Скавелла?» — спросил Баумберг. О'Хара повернулся чуть правее и стал смотреть на север. «Не тот, что сразу за этим, а через один там, где прямоугольный бассейн и качели». «Что-то я не вижу никаких качелей», — сказал Баумберг. О'Хара протянул ему бинокль. «Слева от бассейна. Детские качели и спортивная площадка». «Через два дома отсюда», — сказал Баумберг. «Ну да». «Свет не горит. Их еще нет дома. Может, они и не думают приезжать?» «Приедут», — уверенно сказал О'Хара. «А что, если нет?» «Поедем искать. Куда?» «Бог укажет». Баумберг кивнул. О'Хара вынул из мешка дробовик. Глава 22. Уже показался их дом, когда Чарли спросил. «Видите тот фургон? На обочине другой стороны улицы, напротив их дома, стоял грузовичок-пикап с закрепленным на станине походным фургончиком. Самый заурядный пикап. Она уже заметила его, но не придала никакого значения. Теперь казалось, что в нем есть что-то зловещее». «Это тоже они?» — спросила Кристина. «На сей раз это мы», — ответил Чарли. «Я поставил здесь человека, который наблюдает за проезжающими машинами. У него камера с инфракрасной пленкой, чтобы даже в полной темноте можно было установить номер. Кроме того, он может по портативному телефону при необходимости связаться с вами, со мной, а также вызвать полицию. Зеленый «Шевроле» Пита Локберна остановился напротив дома, а Фрэнк Ройтер загнал машину Кристины на участок. Мимо проехал следовавший за ними белый «Форд-фургон». Они молча наблюдали, как он доехал до соседнего квартала, припарковался и погасил огни. «Дилетанты», — презрительно сказал Пит Локберн. «Наглые мерзавцы», — добавила Кристина. Ройтер, оставив собаку в машине, подошел к ним. Чарли опустил окно, чтобы поговорить с Ройтером, и попросил у Кристины ключи от дома. Она достала ключи из сумочки, и Чарли протянул их Ройтеру. «Осмотри дом, убедись, что никого нет. Будет сделано», — сказал Фрэнк и расстегнул пиджак на случай, если придется воспользоваться пистолетом, который он держал в кобуре под мышкой. Повернувшись, быстро зашагал к входной двери. Пит вышел из «Шевроле» и стал рядом, обозревая темную улицу. Его пиджак тоже был расстегнут. «Сейчас должны прийти плохие люди?» — спросил Джой. «Будем надеяться, нет, малыш». На улице было много деревьев и совсем слабое освещение, так что Чарли стал беспокоиться, что им приходится сидеть в машине. Он вышел, предупредив Кристину и Джоя, чтобы они оставались в машине, и встал спиной к Питу Локберну, прикрывая подход к ним с другой стороны. Время от времени из-за угла выскакивали машины, проезжали мимо или заворачивали к какому-нибудь дому. Всякий раз, видя горящие фары очередного автомобиля, Чарли напружинивался, держа правую руку на рукоятке револьвера под пиджаком. Было холодно. Он пожалел, что не захватил плащ. На западе тускло вспыхивали зарницы. Далекий раскат грома вдруг напомнил ему о товарных составах, что проносились мимо маленького убогого домишки в Индиане, в котором он вырос и который теперь, казалось, остался где-то совсем в другом мире. Почему-то эти поезда никогда не ассоциировались у него с представлением о свободе и избавлении, что, наверное, пришло бы в голову другим мальчишкам, окажись они на его месте. Когда он подростком лежал на узкой кровати, стараясь забыться и не думать о пьяных отцовских дебошах, шум проходящего поезда всегда напоминал ему, что он живет не по ту сторону рельсов. В перестуке колес слышался голос нищеты, нужды, страха и отчаяния. Удивительно, с какой пугающей ясностью гром напомнил ему о тех далеких поездах. И не менее удивительно, что память о них пробудила в нем прежние детские страхи, всколыхнув давно вроде бы забытое чувство безысходности, затравленности, чувство, которое постоянно преследовало его в отроческие годы. В этом смысле у них с Кристиной было много общего. Его детство было отравлено физическим страданием, ее страданием душевным. Оба они жили под чьим-то каблуком. Она, выражаясь фигурально, он же почти в буквальном смысле. Детьми они испытывали чувство сродни клаустрофобии, словно их загнали в ловушку. Он посмотрел в боковое стекло и увидел обращенное к нему лицо Джоя. Он поднял вверх большой палец, показывая мальчику, что все в порядке. Джой улыбнулся и повторил его жест. В детстве Чарли часто подвергался побоям и теперь особенно трепетно относился к детям, которые оказывались жертвами насилия. Никто не вызывал у него такого гнева, как взрослый, поднявший руку на ребенка. Преступление против беззащитных детей порождали в нем чувство омерзения и брезгливости, наполняя сердце ненавистью и горечью. Он не позволит причинить зло Джою Скадела. Он не подведет этого малыша. Он не мог обмануть веру ребенка, потому что в противном случае он утратил бы веру в себя. Прошла, казалось, вечность, пока вернулся Фрэнк. Он был насторожен, но уже более спокоен, чем прежде. «Все чисто, мистер Гаррисон. На заднем дворе тоже никого». Они плотно обступили Кристину с Джоем и собакой, чтобы те не могли попасть под прямой огонь ни с какой точки, и повели их к дому. Кристина говорила, что преуспевает, но Чарли никак не ожидал увидеть такой большой, хорошо обставленный дом. Гостиной гигантских размеров, камин с резной облицовкой и дубовыми книжными полками по обе стороны. На огромном китайском ковре, радующий глаз предметы восточного и европейского антиквариата, а также высококачественные копии. У одной из стен стояла выполненная из 8 дощечек розового дерева японская ширма с тончайшей резьбой ручной работы. С обеих сторон из тщательно подобранных кусочков мыльного камня был выложен триптих с изображением водопада, моста и традиционной японской деревни. Джой решил пойти к себе играть с собакой, и Фрэнк Ройтер отправился с ним. Питу Локберну Чарли предложил еще раз обойти весь дом снизу доверху и проверить, закрыты ли двери и окна, плотно ли задернуты шторы, чтобы нельзя было заглянуть снаружи. «Я, пожалуй, посмотрю что-нибудь на ужин», — сказала Кристина. «Может, сосиски? Единственное, что здесь много». «Можете не беспокоиться», — сказал Чарли. «В 7 часов мой человек должен принести ужин из ресторана. Вы очень предусмотрительны. Будем надеяться, что это так». Глава 23. О'Хара навел бинокль на окно на 2-м этаже в доме Скавелла. Затем на другое. Постепенно осмотрел все. Везде горел свет, однако шторы были плотно задернуты. Вдруг она вернулась одна, отправив куда-нибудь мальчишку на ночь, высказал предположение Баумберг. «Мальчишка дома», — сказал О'Хара. «А откуда ты знаешь? Неужели ты не чувствуешь его?» Баумберг покосился на окно. «Чувствуешь?» — повторил О'Хара приглушенным и испуганным голосом. Баумберг мучительно старался ощутить в себе то же знание, которое заставляло трепетать его партнера. «Тьма», — говорил О'Хара, — «почувствуй тьму, исходящую от мальчишки, ужасную тьму, которая поднимается от него, как туман над морем». Баумберг точно оголенными нервами впитывал слова О'Хары. «Дьявол!» — уже не говорил, а хрипел О'Хара. «Почувствуй его!» Баумберг прижался лбом и ладонями к холодному стеклу и вперился неподвижным взором в дом Скавелла. И вот он на самом деле физически ощутил его, как и говорил О'Хара. Тьма, дьявол! Его сила исходила от этого дома, как от контейнера с плутонием исходит радиоактивное излучение. Дьявольский дух струился в ночи, проникал сквозь толщу стекла и поражал Баумберга, точно злокачественная энергия, не производящая ни тепла, ни света, холодная, черная и безжизненная. Внезапно О'Хара опустил бинокль и отвернулся от окна, встав спиной к дому Скавелла, как будто не в силах превозмочь изливавшуюся оттуда дьявольскую энергию. «Пора», — произнес Баумберг, поднимая дробовик и револьвер. «Нет», — сказал О'Хара, — «пусть угомонятся, пусть успокоятся, пусть ослабит бдительность. Когда же? Мы уйдем отсюда в 8:30». Глава 24. 18:45. Кристина молча наблюдала за тем, как Чарли отключил в ее кабинете телефон и вместо него подключил устройство, которое он принес с собой. Это был некий гибрид телефона, автоответчика и портативного компьютера размером с атташе-кейс. Чарли поднял трубку, и Кристина, хотя и находилась на приличном расстоянии, услышала гудки. Он положил трубку и сказал: «Если кто-нибудь позвонит, будем разговаривать отсюда». «Эта штука записывает?» «Да, но в основном она служит для определения номеров. Такая же аппаратура установлена в полицейском управлении по чрезвычайным ситуациям». «911?» «Точно. Когда вы звоните по 911, там знает номер вашего телефона и адрес, потому что как только они поднимают трубку, устанавливая связь с вами, эти сведения поступают к ним». И он показал на что-то вроде ленты кассового аппарата, чистый язычок, который выглядывал из узкого отверстия в приборе. «К нам будет поступать такая же информация о любом, кто бы сюда ни позвонил». «Так что, если позвонит это Грейс Спиви, у нас будет не только запись ее голоса, но и доказательство, что звонок сделан с ее телефона или с телефона, который числится за ее церковью. Верно?» «Именно так. Вероятно, это нельзя будет использовать в суде как улику, но если мы сможем доказать, что она угрожала Джою, делом непременно заинтересуется полиция». 19:00. Ужин прибыл минута в минуту, и от Кристины не укрылось, что Чарли про себя порадовался расторопности своего служащего. Все вместе впятером они ужинали в столовой: телячье рагу, жареный цыпленок, печеный картофель, салат из свежей капусты. Чарли рассказывал забавные случаи из практики своего агентства. Джой слушал, как зачарованный, хотя далеко не всегда мог понять или по достоинству оценить смысл этих историй. Кристина наблюдала за Джоем, отчетливо, как никогда прежде, осознавая, сколько терял ее сын, не имея рядом отца или какого-то другого мужчину, которым он восхищался бы и у которого мог бы учиться. Чубакка ел из миски в углу, потом вытянулся на полу, положив голову на лапы, поджидая Джоя. Очевидно, он жил в хорошей семье, где о нем заботились и воспитывали. Он должен был скоро привыкнуть к новым хозяевам. Кристину все еще несколько смущало его сходство с Бренди, но она начинала подумывать, что со временем это пройдет. В 19:20... До того далекие редкие раскаты грома внезапно усилились. Страшный грохот расколол ночное небо, так что задрожали стекла. От неожиданности Кристина уронила вилку. Ей на секунду показалось, что возле дома упала бомба. Осознав, что это всего-навсего гром, она почувствовала неловкость. Однако достаточно было посмотреть на остальных, чтобы сказать, что и они были напуганы этим шумом. Упали первые капли дождя. В 19:35 Фрэнк Ройтер встал из-за стола, чтобы совершить обход, еще раз проверить все двери и окна, что до него уже проделал Пит. Дождь лил не сильно, но непрерывно. В 19:47 Джой, поужинав, предложил Питу Локберну сыграть с ним в карты, в старую деву. И тот согласился. Они отправились в детскую, за ними резво пошлепал и пес. Фрэнк подвинул стул к окну в гостиной и через щелку между шторами принялся изучать поливаемую дождем улицу. Чарли помог Кристине собрать со стола одноразовые тарелки и салфетки и отнести их на кухню, куда шум дождя, гулко стучащего по перекрытию внутреннего дворика, доносился особенно явно. «И что дальше?» — спросила она, выбрасывая тарелки в мусорный бачок. «Утро вечера мудренее. И что из того?» «Если старуха сегодня не позвонит и никак себя не проявит, Утром я встречусь с доктором Бутом, о котором уже упоминал. Он занимается неврозами и расстройствами психики на религиозной почве. Разработал несколько удачных нейтрализующих методик, направленных на реабилитацию тех, кто был подвергнут психологической обработке в подобных сектах. Ему знаком обычный ход рассуждений, характерный для всякого рода религиозных вождей. Поэтому он может помочь нам найти слабое место Грейс Спиви. Кроме того, я рассчитываю встретиться с самой мадам Спиви лицом к лицу. Как вы думаете это устроить? Позвоню в церковь Сумерек и попрошу об аудиенции. Полагаете, что она на самом деле вас примет? Он пожал плечами. Ее может заинтриговать подобная наглость. Может, нам обратиться в полицию? А что мы им предъявим? У нас есть доказательства, что за нами с Джоем следят. Слежка — это не уголовное преступление. Это Спиви звонила в ваш офис и угрожала Джою. У нас нет доказательств того, что это была именно Грейс Спиви. А угрозу слышал только Джой. Может быть, если мы расскажем полиции эту сумасшедшую историю о том, что Джой — это антихрист, но ведь это только теория. Хорошо, возможно, нам удастся найти кого-то, кто раньше состоял в секте, но вышел из нее, кто мог бы подтвердить, что это чушь насчет антихриста, не наши выдумки. «Из церкви Сумерек не выходит», — сказал Чарли. «Что вы хотите сказать? Когда к нам обратились, чтобы мы вытащили из секты тех двух детей, мы первым делом подумали, надо бы выйти на какого-нибудь бывшего последователя Грейс Спиви, который потом разочаровался, он мог бы рассказать нам, где прячут детей и как лучше всего умыкнуть их оттуда. Однако нам не удалось найти ни одного человека, кто отошел бы от церкви Спиви. Похоже, раз вступив туда, они сохраняют преданность церкви по гроб жизни. Всегда найдется кто-то недовольный, разочаровавшийся, только не в церкви Сумерек. Что за хватка у этой безумной, что никто не может вырваться? Мертвая хватка, — ответил Чарли. За окнами полыхнула такая яркая молния, что отсвет ее пробился сквозь мельчайшие щели между пластинок жалюзи. Небо сотряс новый удар грома, на которой жалобным дрожанием отозвались оконные стекла и пуще прежнего хлынул ливень. В 20:15, отдав последнее распоряжение Локберну и Ройтеру, Чарли уехал. Он настоял, чтобы Кристина сразу, даже не дожидаясь, пока он сойдет с крыльца, закрыла за ним дверь. Она отодвинула занавес на ближнем к входной двери окне, и смотрела, как он спешит, шлепая по темным лужам к зеленому «Шевроле», подгоняемый мокрым ветром среди густых теней, которые метались в ночи точно гарпии. Фрэнк Ройтер попросил ее отойти от окна, и она неохотно подчинилась. Она не могла объяснить, почему, но пока она видела Чарли Гаррисона, она чувствовала себя в безопасности. Но едва она отошла от окна, как тут же стала терзаться сознанием беззащитности Джоя и своей собственной. Однако понимала, что на Пита с Фрэнком можно положиться. Они отлично подготовленные профессионалы, хотя ни один, ни другой не давали ей того внутреннего ощущения надежности и спокойствия, которое она получала от Чарли. 20:20. Она вошла в комнату Джоя. Они с Питом сидели на полу и играли в старую деву. «Привет, мам! Я выигрываю!» — сказал Джой. «Он настоящий карточный шулер», — заметил Пит. «Если об этом узнают в конторе, мне никогда не восстановить свою репутацию». Устроившись в уголке, Чубакка с высунутым языком наблюдал за своим хозяином. К Кристина почти поверила, что Чубакка — это Бренди, что не было никакого обезглавленного тела, что Пит с Фрэнком просто друзья дома, и что это обычный мирный вечер. Почти, но не до конца. Она прошла в кабинет и села за стол, глядя на два задернутых шторами окна, вслушиваясь в шум дождя. Звук был такой, как будто тысячи людей монотонно и протяжно тянули церковные гимны, но так далеко, что слов было не разобрать, а слышался только мягкий и однообразный гул, сливавшийся в один страстный голос. Она попробовала работать, но не могла сосредоточиться. Тогда взяла с полки книгу, какой-то легкий роман, но не сумела заставить себя прочесть хотя бы строчку. Подумала, не позвонит ли матери, ей необходимо было выплакаться, но она знала, что у Эвелин едва ли найдутся для нее слова сочувствия и утешения. Она пожалела, что нет в живых брата, что нельзя позвонить ему и попросить прийти к ней. Тони уже никогда не будет с ней, как никогда не будет и отца, и хотя она почти не помнила его, сейчас она тосковала о нем, как ни разу в жизни. Если бы здесь был Чарли, несмотря на то, что рядом Фрэнк и Пит, и человек, чьего имени она не знала, наблюдал за домом из фургончика, она чувствовала себя страшно одинокой. Тупо уставилась на стоявший на столе телефон с определителем номера. Ей захотелось, чтобы сейчас позвонила эта безумная старуха и стала угрожать Джою. По крайней мере, у них была бы улика для полиции. Но телефон молчал. Было слышно только, как бушует за окном гроза. В 20:40 в кабинет зашел Фрэнк Ройтер и, приветливо улыбнувшись, сказал: «Не обращайте на меня внимания, просто делаю обход». Он подошел к одному из двух окон, отвел в сторону портьеру, проверил засов, мгновение вглядываясь в темноту, потом вернул портьеру в прежнее положение. Так же, как и Пит Локберн, Фрэнк снял пиджак и ходил, закатав рукава. Под левой рукой была кобура. На рукоятку пистолета упал свет и зловеще заиграл на ней. На мгновение Кристине показалось, что в силу необъяснимой подмены реальности фантазии она очутилась в гангстерском боевике 30-х годов. Фрэнк отодвинул портьеру на втором окне. У него вырвался возглас изумления. Заряд, выпущенный из дробовика, был страшнее раскатов грома. Окно вылетело внутрь. Кристина подскочила на месте, на нее обрушился град окровавленных осколков. Прежде чем Фрэнк успел выхватить оружие, его сбило с ног ударной волной и отбросило назад. С грохотом упал стул. Охранник рухнул на стол прямо перед Кристиной. Лица у него больше не было. Заряд картечи превратил его в сплошное кровавое месиво. На улице выстрелили снова. С потолка посыпалась штукатурка и осколки, разбитые вдребезги люстры. Настольная лампа оказалась на полу еще до того, как упал Фрэнк Ройтер. Комната погрузилась в кромешную тьму, лишь узкая полоска света пробивалась из холла через приоткрытую дверь. Изодранные картечью портьеры подхватил ворвавшийся внутрь ветер. Лохмотья развивались в воздухе, словно истлевшие похоронные одежды на трупе в балаганной комнате смеха. Кристина отчетливо услышала чей-то крик, решила, что это Джой, но крик был женский, и тут до нее дошло, что кричит она сама. Трепало ветром клочья портьер, брызги дождя залетали в комнату. Но не только дождь норовил проникнуть внутрь. Через выбитое окно карабкался убийца Фрэнка Ройтера. Кристина бросилась бежать. Глава 25. Кровь стучала в висках. Охваченную дрожью, С помутившимся от страха сознанием Кристину гнало обостренное чувство смертельной опасности. Но двигалась она точно в кошмарном сне, не имея сил преодолеть притупившееся ощущение реальности, изменившееся как будто в замедленном кино. Кристина кинулась в гостиную. Ее отделяли от цели буквально секунды, но казалось, что между комнатами дома пролегли сотни миль, и ее паническое отступление из одной в другую заняло часы. Она была в сознании, и все же ей казалось, что она спит. Все происходило наяву и в то же время словно в бреду. Когда она достигла гостиной, туда только вбежали Пит Локберн и Джой. Локберн держал револьвер. За ними с поджатым хвостом и настороженно прижатыми ушами появился Чубакка. Он громко лаял. Из входной двери выстрелом с грохотом вышибло замок. Еще летели дверные щепки, когда второй налетчик уже возник в доме. Присев на корточки в прихожей у входа в гостиную, он прямо перед собой держал дробовик. Глаза были выпучены, лицо побелело то ли от ярости, то ли от страха, или от того и другого вместе. Невысокий, плотный, с густой черной бородой, на которой блестели капли дождя, он казался заурядным обывателем, непонятно как оказавшимся в такой ситуации. Первый он заметил Кристину и навел на нее ружье. Джо завопил. В ушах у нее зазвенело от сотрясшего комнату грохота. Она не сомневалась, что ей пришел конец. Однако оказалось, что конец пришел самому незваному гостю. На его груди проступило и разлилось страшное красное пятно. Пит Локберн выстрелил первым. Он выстрелил еще раз. Теперь кровь брызнула из плеча неизвестного. Дробовик выпал у него из рук, и он отпрянул. Третий заряд угодил в шею, свалив его с ног. Уже мертвого его занесло назад, он наткнулся на столик, голова откинулась и ударила по зеркалу. Оно треснуло, и, наконец, он рухнул окровавленной бесформенной грудой. Джой бросился в раскрытые объятия Кристины. Она закричала Локберну. «Там еще один, в кабинете!» Но было поздно. Убийца Фрэнка Ройтера уже был в гостиной. Локберн подпрыгнул, развернувшись в воздухе, но опоздал. Нападавший разрядил в него дробовик. Локберна больше не было. Чубакка, не проведя с ними дня, уже знал, кому принадлежит его преданное сердце. Он оскалил зубы и с глухим рычанием прыгнул на нападавшего, вонзил клыки в левую ногу и с силой сжал челюсти. Человек закричал и, размахнувшись, ударил ретривера прикладом по голове. Пес отрывисто взвизгнул и, сразу обмякнув, распластался на полу. «Нет!» — закричал Джой, словно перед ужасом утраты второй собаки меркла смертельная опасность, нависшая над ним самим. Явно перепуганный незнакомец, всхлипывая от боли, не переставая причитать «Помоги мне, Господи! Помоги мне, Господи!» повернул в их сторону 20-го калибра дробовик. Кристина с удивлением отметила про себя, что, как и тот бородатый, этот человек не производил впечатления сумасшедшего, дебила или маньяка. Лютая ненависть, управлявшая им сейчас, совсем не вязалась с его внешностью. Это был вполне обычный человек, молод, лет 20 с небольшим, чуть полноват, с гладкой веснущатой кожей и рыжими волосами, мокрыми от дождя и прилипшими ко лбу. Именно его нормальность пугала больше всего. Если даже такие под влиянием Грейс Спиви становятся бездушными убийцами, значит, старуха в состоянии совратить каждого, а, следовательно, никому нельзя доверять, потому что любого из своих рабов она может превратить в наемного палача. Он спустил курок. Раздался только сухой щелчок. Он забыл, что оба ствола уже пусты. Скуляя и подвывая, как будто это над ним нависла смертельная угроза, убийца полез в карман и извлек оттуда пару патронов. Ужас придал Кристине силы. Она схватила Джоя в охапку и побежала. Но не к входной двери, чтобы выскочить на улицу, где она была уверена, их непременно убьют, а на лестницу, ведшую в спальню. Там она оставила свою сумочку. В сумочке был пистолет. Джой судорожно вцепился в нее, но она не ощущала его веса. В нее на какое-то время вселилась нечеловеческая сила, которая помогла ей взлететь вверх по лестнице. Вдруг уже на самом верху она споткнулась и, едва не упав, вскрикнула, вцепившись в перила. Однако нет худа без добра. Как раз в тот момент, когда она споткнулась, неизвестный открыл огонь, дуплетом разрядив оба ствола. Картечью в щепки разнесло дубовые перила на лестничной площадке, со стены посыпалась штукатурка. Наверху звякнула разбитая люстра. Не оступись она, и сейчас бы находилась именно там. Пока убийца в очередной раз перезаряжал стволы, Кристина кинулась в холл на втором этаже. На мгновение растерявшись, прижимая к себе Джоя, она бросалась из стороны в сторону, не зная, куда бежать. Это был ее дом, она знала его, как ни одно другое место на земле. Но сегодня он был ей чужим. Стены комнаты, освещение, все изменилось, казалось незнакомым и враждебным. Коридор, к примеру, представлялся бесконечно длинным и каким-то извилистым, как затейливый лабиринт. Она зажмурила глаза, пытаясь избавиться от вызванного паникой наваждения, затем побежала дальше и очутилась перед дверью спальной комнаты. За спиной раздавались шаги поднимавшегося по лестнице убийцы. Прихрамывая на левую ногу, он неотступно следовал за ней. Она влетела в комнату, захлопнула дверь, повернула щеколду и поставила Джоя на пол. Сумочка лежала на ночном столике. Только она схватила ее, тот уже подошел к двери и дернул за ручку. Пальцы не слушались. Мгновение она не могла справиться с замком сумочки. Наконец он поддался, и Кристина достала пистолет. Джой забился в угол, спрятавшись за комодом. Он весь съежился, отчего казался еще меньше. Заряд картечи едва не разворотил дверь. Справа в ней зияла дыра. Сорванная с косяка петля пролетела через комнату, отскочила от стены и, дребезжа, упала на туалетный столик. Сжимая пистолет обеими руками, которые предательски дрожали, Кристина подалась вперед к двери. Вторым выстрелом выбила замок, и дверь завалилась в комнату, держась на одной петле. В дверном проеме возникла фигура убийцы. Молодой, рыжеволосый, он бормотал что-то нечленораздельное и, похоже, был перепуган сильнее самой Кристины. У него тоже дрожали руки. Под носом висела слизь, но он, видимо, не замечал этого. Кристина направила на него пистолет и нажала курок. Выстрела не последовало. Пистолет стоял на предохранителе. Он, похоже, не ожидал, что она будет вооружена. Опять его ружье не было заряжено. Он бросил его и вытащил из-за пояса револьвер. Как будто со стороны она услышала собственный голос. Нет, нет, нет! Пока неумело возилась с двойным предохранителем. Наконец справилась с ним и снова нажала на спусковой крючок. И еще раз, и еще. Никогда никакие звуки так не радовали ее слух, как эти производимые ею выстрелы, гулко ухающие в стенах ее спальни. Пули попали в него. Убийца рухнул на колени, а потом упал лицом вниз, выпустив из безжизненной руки револьвер. Джой плакал. Кристина осторожно приблизилась к бездыханному телу. Ковер, на котором оно лежало, пропитался кровью. Она толкнула убитого ногой. Он был неимоверно тяжелый. Она подошла к двери и выглянула в полутемный холл. Пол был усыпан щепками и осколками люстры. На ковре виднелись пятна крови, которые оставил убийца с прокушенной ногой. Кровавый след тянулся до самой лестницы. Она прислушалась. Внизу было тихо, ни звука, ни шороха, ни шагов. Неужели нападавших было только двое? Она подумала о том, сколько патронов осталось в ее пистолете. В магазине 10 штук, а она стреляла 5 раз, значит, осталось еще 5. Рыдания стихли, и она услышала голос Джоя. «Мамочка! Чш!» Они оба прислушались. Ветер, раскаты грома. По крыше и оконным стеклам стучит дождь. 4 убитых в ее доме. Эта внезапная мысль вызвала приступ тошноты. Дом показался ей зловещим кладбищем, где живым не было места. Потревоженные ветром ветки деревьев скреблись о стену. Внутри стояла могильная тишина. Наконец она посмотрела на Джоя. Он был белый, как известь. Волосы прилипли ко лбу, глаза смотрели затравленно. Он прикусил себе губу, и теперь по подбородку и дальше на шею тонкой струйкой стекала кровь. Как всегда при виде его крови она содрогнулась. Однако эта беда была поправима и не шла в сравнении со всем, что они вынесли. Кладбищенский покой был нарушен. С улицы доносились крики, в них не было гнева, а только страх и любопытство. Это соседи, наконец, осмелились выйти из своих домов. В отдалении завыла сирена. Часть 3. Псы. Ни один пособник сатаны не состоит у него на содержании. Силы ему противостоящие платят жалование миллионам. Марк Твен. Травят, травят псами. За пятки хватают псы. Гонится смерть за вами. Дух ее чуете вы. Книга «Исчислимых скорбей». Глава 26. Пока полицейские занимались своими делами в доме, Кристина с Джоем сидели на кухне в одном из немногих помещений, которое не было залито кровью. Никогда еще Кристина не видела так много полицейских сразу. Дом был переполнен людьми в форме, детективами и экспертами в штатском. Был еще полицейский фотограф, коронер и его ассистент. Поначалу она обрадовалась прибытию представителей закона, потому что в их присутствии чувствовала себя в безопасности. Но потом ее осенило, ведь один из них вполне мог оказаться последователем матери Грейс и членом ее церкви Сумерек. Эта мысль не показалась ей странной. На самом деле, рассуждая логически, можно было заключить, что для воинствующей религиозной секты, одержимой решимостью насадить свои взгляды в обществе, было бы крайне важно начать с внедрения своих людей в различные правоохранительные службы, а также с обращения в свою веру тех, кто уже работал в таких организациях. Она вспомнила полицейского Уилфорда, заново родившегося в качестве истинного христианина, который неодобрительно отозвался о ее речи и манере одеваться. Это натолкнуло ее на мысль о том, не могла ли мать Грейс сыграть роль повитухи при его повторных родах. Паранойя. Однако, может быть, в сложившихся обстоятельствах некоторой доли паранойи отнюдь не являлась признаком душевного расстройства, а скорее наоборот, указывала на здоровое желание остаться в живых. По стеклу все так же барабанил дождь. Гроза за окном не унималась. Кристина внимательно наблюдала за полицейскими. Она понимала, что прожить оставшуюся жизнь, не доверяя никому, было бы крайне сложно. Требовалось быть постоянно настороже, в таком напряжении, что это неминуемо привело бы к полному интеллектуальному и душевному истощению. Все равно, что провести жизнь, не сходя с натянутой под куполом проволоки. Но сейчас она не могла позволить себе расслабиться. Она бдила, была во всеоружии, ее мускулы стали сжатой пружиной, готовой распрямиться, чтобы поразить первого, чьи действия окажутся угрозой для Джоя. И снова ее удивила эластичность его психики, способность восстанавливать душевное равновесие. К моменту прибытия полицейских он находился в состоянии, напоминающем шоковое. Он закатывал глаза и не желал или не мог говорить. Кровавое зрелище, насилие и угроза смерти оставили свой отпечаток, который представлялся неизгладимым. Она понимала, что после такого переживания шрамы не затянутся никогда. С этим оставалось только смириться. Но пугало, что душераздирающие сцены, свидетелем которых он был, вызовут у него ступор или какое-то психическое отклонение. Но постепенно он отходил, а она, стараясь подбодрить его, достала откуда-то электронную игрушку Pac-Man и села играть с ним. Издаваемая игрушкой мелодии и музыкальные сигналы, сопровождавшие игру, выделялись причудливым контрапунктом на фоне мрачной атмосферы убийства и многозначительного процесса расследования. Выздоровлению мальчика способствовало и чудесное исцеление Чубаки после нанесенного ему одним из громил удара прикладом. После него собака потеряла сознание, и у нее была рассечена кожа на голове. Однако Кристине быстро удалось остановить легкое кровотечение, прикладывая антисептики. Симптомов сотрясения мозга не было. Теперь пес выглядел почти как прежде, развалившись на полу возле Джоя, время от времени поднимал морду и наблюдал за их игрой, пытаясь сообразить, откуда исходят непонятные звуки. Кристина уже не была так безоговорочно уверена в том, что сходство этой собаки с Бренди не безвредно для Джоя. Чтобы побороть в его душе ужас и смятение, было необходимо что-то напоминавшее о другом времени, беззаботном и мирном. Кроме того, у него должно быть чувство преемственности, своего рода мост, по которому он без ущерба для психики преодолеет период хаоса. Чубакка во многом, благодаря своему сходству с Бренди, помогал мальчику в этом. Чарли Гаррисон забегал к ним на кухню каждую минуту. Он приставил к ним двух новых телохранителей. Один из них, Джордж Свартхаут, сейчас сидел на высоком стульчике возле телефона, пил кофе, наблюдал за Джоем, входящими и выходящими полицейскими, за Кристиной, которая, в свою очередь, наблюдала за полицией. Второй, Винс Филдс, был в патио, контролируя подходы к дому со стороны заднего двора. Маловероятно, чтобы люди Грейс Спиви предприняли повторную попытку покушения, когда дом кишел полисменами, но полностью игнорировать такую возможность не следовало. В конце концов, поступки в духе камикадзе были довольно популярны среди религиозных фанатиков. Каждый раз, заходя на кухню, Чарли неизменно шутил с Джоем, играл с ним в Pac-Man, чесал Чубакку за ухом. Делал все, что было в его силах, чтобы поднять настроение малыша и отвлечь его мысли от кровавой бойни, происшедшей в доме. Когда полицейским потребовалось допросить Кристину, Чарли отправил их в другую комнату, чтобы избавить мальчика от необходимости выслушивать страшные подробности. Они задавали вопросы и Джою, но Чарли умело руководил допросом и свел его к минимуму. Кристина понимала, что Гаррисону нелегко сохранять невозмутимость и доброжелательность, ведь он потерял двух своих людей, которые были не просто его служащими, но и друзьями. Она испытывала благодарность к нему за то, что он ради Джоя тщательно скрывал собственное смятение, тревогу и боль. В 11, как раз когда Джою надоела игра, Чарли вышел на кухню, пододвинул к столу стул, сел и обратился к Кристине. «Те чемоданы, что вы уложили утром, они так и лежат в моей машине. Я распоряжусь, чтобы их перенесли в мою. Соберите все, что вам может еще понадобиться, скажем, на неделю. Мы поедем, как только вы будете готовы». «Куда мы едем?» «Я бы предпочел не говорить этого здесь. Нас могут подслушать». Неужели он тоже подозревал, что среди полисменов может оказаться человек Грейс Спиви? Кристина, угадав у него тот же симптом паранойи, какой обнаружила у себя самой, не могла до конца решить, стало ли ей от этого открытия лучше или наоборот. «Мы спрячемся в каком-нибудь укрытии?» — спросил Джой. «Точно», — сказал Чарли. «Именно это мы и предпримем». Джой нахмурил брови. «У ведьмы есть волшебный радар. Она найдет нас». «Только не там, куда мы собираемся ехать», — заверил Чарли. «Я попросил одного волшебника заколдовать это место, так что теперь ей не обнаружить нас». «Да». Джой весь подался вперед, как загипнотизированный. «Ты что, знаешь волшебника?» «Ну-ну, не волнуйся, он добрый малый», — сказал Чарли. «Он не увлекается черной магией или чем-то в этом роде». «Ну, конечно», — сказал мальчик. «Не станет же частный сыщик работать со злым волшебником». У Кристины накопилась куча вопросов, но она решила, что задавать их при Джое будет неразумно, потому что это может разрушить его и без того хрупкое душевное равновесие. Она поднялась наверх, где под присмотром коронера выносили тело рыжеволосого убийцы, и собрала еще один чемодан. Спустившись в детскую, уложила вещи Джоя, постояла в нерешительности и стала складывать в отдельную сумку его любимые игрушки. Ее охватило тревожное предчувствие. Что, если она никогда больше не увидит этот дом? Кровать Джоя, плакаты на тему «Звездных войн» на стене, коллекция пластиковых роботов и космических кораблей — все эти вещи она видела словно сквозь дымку, как будто все они были не реальными предметами, а запечатленными на фотоснимке. Дотронулась до спинки кровати, провела ладонью по прохладной поверхности ученической доски, стоящей в углу комнаты. Она осязала эти предметы и все же больше не воспринимала их как реальность. Пустота. Холодное, не предвещающее ничего хорошего, ощущение пустоты. «Нет», — подумала она, — «я вернусь. Я обязательно вернусь». Первым в зеленый «Шевроле» отправили Чубакку. Потом вышли они, одетые в плащи, в сопровождении Чарли и его людей. Очутившись под холодным дождем, Кристина зябко поежилась. На улице толпились репортеры, съемочные группы. Стояла машина передвижной радиостанции службы новостей. Как только показалась Кристина и Джой, заработали вспышки мощных фотокамер, репортеры, расталкивая друг друга, бросились занимать выгодные позиции. Все загалдели одновременно. «Миссис Скавелла, прошу вас минуточку. Только один вопрос». Она пыталась укрыться от слепящего глаза света. «Кто хочет убить вас и замешаны ли здесь наркотики?» Она продолжала идти, крепко держа Джоя за руку. «Вы можете...» Толпа вокруг ощетинилась микрофонами. «Можете ли вы сказать? Будете ли вы...» Вспышки фотокамер то и дело выхватывали из калейдоскопа чужих незнакомых лиц какое-нибудь одно в жутком освещении, казавшееся неестественно бледным. «Скажите, что вы чувствуете, пройдя...» Она узнала ведущего 10-часовых новостей с Лос-Анджелесского кабельного канала. «Скажите, что, каким образом, почему террористы или кто бы то ни был...» Дождь заливал за воротник плаща. Джой судорожно сжимал ее руку. Он боялся этих людей. Ей хотелось крикнуть, чтобы они убирались, чтобы они заткнулись. Они обступали их все теснее. Кристине казалось, что она отбивается от своры голодных псов. Затем среди этой сутолки и гомона замаячило одно лицо, незнакомое и неприветливое. Это было лицо мужчины 50 с лишним лет, с сидеющими волосами и густыми бровями. В руках у него был револьвер. «Нет!» — у Кристины перехватило дыхание. Страшная тяжесть сдавила грудь. «Неужели снова? Так быстро? Они не осмелятся на убийство на глазах у стольких свидетелей. Это сумасшествие!» Чарли заметил оружие и оттолкнул Кристину с Джоем в сторону. В то же самое мгновение какая-то женщина-репортер тоже увидела пистолет в руке у неизвестного и попыталась его выбить, но только получила пулю в бедро. Сумасшествие! Кто-то завопил, что-то кричали полицейские. Потом все, как по команде, упали на мокрую землю, все, кроме Кристины с Джоем, которые опрометью неслись к зеленому «Шевроле», увлекаемые с обеих сторон Винсом Филдсом и Джорджем Свартхаутом. Они находились в каких-нибудь 6 метрах от машины, как вдруг Кристина ощутила резкий толчок в спину, и боль пронзила ее левый бок. Она поняла, что ранена. Однако даже не оступилась на скользкой от дождя дорожке, а продолжала бежать вперед, хватая ртом воздух. Сердце колотилось так, что каждый удар отдавался мучительной болью. Она не выпускала руку Джоя, не оглядывалась назад, не имея понятия, преследует ли их, только слышала за спиной выстрелы, а потом чей-то крик: «Давайте сюда скорую!» Она подумала, может, это Чарли пристрелил убийцу? Или наоборот, застрелили Чарли? Эта мысль чуть не заставила ее остановиться. Но они уже были у самой машины. Джордж Свартхаут распахнул заднюю дверь и втолкнул их внутрь, где заливался лаем Чубакка. Винс Филдс бежал к дверце водителя, чтобы сесть за руль. «На пол!» — закричал Свартхаут. «Лежать!» А потом возник Чарли, который навалился на них, закрывая собой точно щитом. Взревел мотор, и машина с визгом рванула с места, унося их прочь от этого дома, в ночную мглу, в проливной дождь, в незнакомый мир, который, окажись, это даже далекая планета в чужой галактике, все равно не мог быть столь непримиримо враждебен к ним, как тот, что они оставляли за собой. Глава 27. Кайла Барлоу охватывала дрожь от одной мысли, что он должен сообщить новость матери Грейс, хотя он предполагал, что ей уже было видение, и она все знает. Он вошел в здание церкви и какое-то время стоял широкими плечами, почти перекрывая дверной проем между Нортексом и Нефом. Гигантский бронзовый крест над алтарем, витражи с изображением библейских сцен благостный покой и сладкий аромат фимиама, все это придавало ему силы. На скамье во втором ряду слева сидела Грейс. Она была одна. Если она и слышала, как вошел Барлоу, то не подала виду. Ее взор был устремлен на крест. По проходу между рядами Барлоу подошел к ней и опустился на скамью рядом. Грейс шептала молитву. Он подождал, пока она смолкнет, потом сказал. Вторая попытка тоже провалилась. Мне это известно. Что же теперь? Будем следовать за ними по пятам. Но где? Повсюду. Сначала она говорила тихо, едва слышно, почти шепотом, но постепенно голос становился громче, обретая мощь и убежденность, пока зловещее эхо его не покатилось под мрачными сводами Нефа. Они нигде не найдут ни покоя, ни убежища. Они не дождутся от нас пощады. Мы будем безжалостны и неумолимы, бдительны и тверды. Мы будем псами, гончими псами Всевышнего. Будем хватать их за пятки, прыгать, впиваться зубами в глотки и валить их на землю. Так будет. Рано или поздно, здесь ли и там ли, когда Господь того пожелает, мы сокрушим их. Я это знаю. Пока говорила, она неотрывно смотрела на крест, а теперь повернулась к нему, и, как всегда, взгляд ее серых выцветших глаз пронзил его насквозь. «Что я должен делать?» — спросил он. «Сейчас ступай домой и ложись спать, чтобы к утру быть готовым. Разве сегодня вечером мы не будем устраивать облаву? Сначала их надо найти. Как? Бог наставит нас». А теперь ступай спать. Голос снова упал до пронзительного шепота, и в нем чувствовалось измождение. Милый мальчик, я не могу уснуть. Я сплю не больше часа. Потом просыпаюсь, и мне являются видения с откровениями ангелов, гонцами из царства теней, с тревогой, страхами и надеждой, с короткими прозрениями земли обетованной, с ужасным бременем, возложенным на меня Господом. Она вытерла рукой губы. Как бы я хотела уснуть! Я жажду сна, жажду утолить все невзгоды и тревоги. Но Он так изменил мою природу, чтобы я в течение всего этого кризиса обходилась без сна. Я не могу уснуть, пока это не будет угодно Господу. По неведомой мне причине Ему угодно, чтобы я бодрствовала. Он настаивает на этом, давая мне силы обходиться без сна. Он держит меня в напряжении, почти невыносимом напряжении.